Эпилог. Я стояла перед доской объявлений и пытливо изучала новые заказы. Подзарядка светильников, донорство магии, поиск утерянного кошелька. Ну почему всегда всякую ерунду размещают? Изготовление амулета, создание магических праздничных украшений. О! В одной из горных деревень бесчинствует ледяной тролль. Свирепый, опасный. Жители срочно нуждаются в помощи опытного боевого мага, то есть, конечно же, меня. «Фелиция!» — прокатилась по первому этажу магической гильдии восклицание моей достопочтенной тетушки. «Фелиция, ты где?» «Стилист приехал, нужно срочно сделать последнюю примерку и пробный макияж. Фелиция, ты меня слышишь? Свадьба уже завтра, помоги мне, Всевышний!» Подхватив с пола дорожную сумку, которую собрала еще накануне, я перекинула ее через плечо и мысленно покивала. Ну да, свадьба завтра. Только она никуда от меня не убежит, а вот такой классный заказ очень даже. Опередит меня какой-нибудь маг, и все, прощай заветные 50 льер. Вскоре после получения кровно заработанного выигрыша я поняла, что деньги как таковые мне не нужны. Это оказалось ужасно скучно. Иметь возможность купить все, что хочется. Гораздо интереснее строить планы, копить, подыскивать заказы и рисковать. Так что свой миллион я положила в банк и благополучно о нем забыла, решив, что воспользуюсь этими средствами в черный день, который, надеюсь, никогда не наступит. Это за исключением того, что часть средств, согласно правилам игр и моему собственному желанию, пошла на благотворительность. «Фелиция!» — еще громче позвала тетушка Ливия. «Ты меня не видела!» — бросила я дежурившей за стойкой Рути и, подхватив под руку дожидающегося меня у входа Эгри, резво помчалась к заблаговременно нанятой повозке. «Тарханов для перелета достал?» — на бегу спросила у него. «Обижаешь, напарник?» — притворно возмутился друг. «Я все просчитал и знал, что нам придется ехать далеко. Я ведь отлично все просчитываю». Он ехидненько улыбнулся. 6% вероятность, помнишь? Вот зараза красноволосая, все-таки припомнил. «Фелиция!» — донесся в спину уже совсем истерический вопль. «Нужно определиться с цветом салфеток и кружавчиков на скатертях, а еще решить, куда мы посадим господина-основателя». А спустя несколько секунд послышалось полуобморочное. «Фелиция! Тут твой стилист говорит, что на свадьбу приедет императрица!» Нет, судя по полному ужаса, бух все-таки полноценно обморочная. Я только засмеялась и на всех парах влетела в повозку. Эгри запрыгнул следом, и лошадки побежали вперед по главной улице столицы. «Завтра у меня будет чудесное, созданное стараниями Чуки платье, в котором уже через 2 недели я пойду по главному подиуму империи, демонстрируя часть новой шедевральной коллекции. Да-да, все-таки я согласилась на платье вместо желанного боевого облачения. Завтра же я надену обручальное кольцо на безымянный палец главы магической гильдии, каким Олдер официально стал позавчера. Его связи с Кайрийской империей разорваны не были, но службу тайного агента он оставил, сделав ее не совсем тайной. Поразительно, но именно Олдер стал тем человеком, который положил начало тесному и взаимовыгодному сотрудничеству двух крупнейших, ранее конкурирующих между собой империй. Исследования Риагара идут полным ходом, и я с гордостью могу сказать, что принимаю в них участие. Мой огонь странным образом влияет на межмировой барьер, и этот феномен изучается в числе многих других загадок таинственной пещеры. А еще завтра из лечебницы на несколько дней отпустит пошедшего на поправку папочку, который поведет меня под венец. Будет много гостей, недолгая торжественная часть, а затем безудержное веселье, последствий которого с содроганием ждет весь город. Но это все завтра. А сегодня у меня есть дела и поважнее. Вперед, к славе, геройству и подвигам! «Сожри тебя, Гортах!» С нескрываемым разочарованием выругалась я, когда, прибыв на место, увидела валяющуюся на снегу стремительно тающую ледяную тушу. а возле нее снова меня опередившего непомерно наглого мага, на губах которого играла веселая ухмылка. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читала Настя Жаркова.